Таинственный враг. Генерал де Кроль, крадучись, пробирался по лабиринту из разноцветных кубиков. В лапах он сжимал яркое пластмассовое ружье. «Так-так-так, и куда же вы все попрятались?» Услышав какой-то шорох, заяц молниеносно развернулся на звук и выстрелил. Из ружья вылетела присоска и просвистела в воздухе. «Ага! От генерала не спрятаться, монами!» Торжествующе воскликнул де Кроль. В этот момент из-за кубика выплыла кошечка-точилка. Попавшая в нее присоска превратилась в воздушный шарик и унесла несчастную жертву под потолок. «Мяу!» — жалобно пискнула кошечка. Генерал растерянно почесал в затылке. «Кажется, осечка». Заглядевшись на летающую кошку, де Кроль сделал неосторожный шаг, споткнулся и покатился кувырком. Падая, он случайно нажал на спуск. Из ружья вылетела следующая присоска, ударилась о стену из кубиков, срикошетила и попала в мягкое место самого генерала. Шарик на присоске надулся и поднял зайца в воздух. В полете генерал утратил и свою фуражку, и всяческое достоинство. Он болтался вниз головой и вопил. И тут, очень кстати, зазвенел будильник. Условный сигнал. Из-за прибора радостно выскочил Бублик, размахивая белым флагом на палке. «Все! Игра окончена! Время десерта в кафе Пинки! Хе-хей!» Флай, Глория, Коко и Ораш сложили оружие и выбрались из своих укрытий. Бублик заметил на полу генеральскую фуражку. «О, фуражка здесь! А где же сам генерал?» Послышался странный шум, и все посмотрели наверх. Де Кроль кряхтел и сопел, барахтаясь под потолком. Он никак не мог дотянуться до шарика на присоске. Ораш достал свою катану и метнул ее в шарик. Тот оглушительно лопнул, и плюшевый заяц, наконец, шлепнулся на пол. «Не ушиблись, генерал?» — заботливо спросил Бублик. «Держите вашу фуражку!» «Нет!» Де Кроль сердито выхватил свой головной убор из рук пушистого инопланетянина. «Так нечестно! Это вышло совершенно случайно!» «Ну не расстраивайтесь, генерал! В вашем возрасте просто участие в игре уже неплохо!» Флай сочувственно улыбнулся. Глория согласно закивала. Разумеется, из самых лучших побуждений. «Что?» — возмущенно воскликнул генерал. «Просто участие? Да вы знаете, что я самый меткий и ловкий из всех генералов! Я один на один сражался с чудовищами!» «Ну-ну-ну!» — Бублик снисходительно похлопал зайца по плечу. «Не стоит так волноваться! Это вредно для вашего здоровья! Да и чудовищ-то уже никаких нет!» И геройчики направились в кафе, оставив генерала в одиночестве. «Ах, нет!» — прошептал де Кроль и коварно прищурился. В кафе «Лунной принцессы» всегда была свежая выпечка. Ораш стоял возле столика с огромным розовым тортом и в предвкушении облизывался. «Орашек, будь душкой, порежь, пожалуйста, торт на равные кусочки». Пинки подошла к столу, держа поднос, на котором стояли чашки. Ораш с готовностью кивнул и потянулся к своим мечам, но не обнаружил их. «Ото!» — в недоумении проговорил ящер. «А где же твои мечи?» Пинки заглянула за спину Ораша и вдруг ощутила, что поднос в ее руках стал легче. «Ой, и чашечки куда-то пропали! Да еще кто-то наследил на столешнице, а я только что ее помыла!» Ящер и принцесса рассматривали грязные следы на столе. Это были отпечатки когтистых лап неизвестного существа. Тем временем Коко решил позаниматься со штангой. Он навесил на карандаш два рулона цветного скотча и уже приготовился поработать над грудными мышцами, как вдруг скотч куда-то исчез. «Коко!» Резиновый петух с удивлением посмотрел по сторонам. На полу он обнаружил следы каких-то когтистых лап. Глория задумчиво бродила по лабиринту из кубиков. Ее братец копался рядом в большой коробке. «Гло, не ты взяла мой скейт?» — спросил Флай. «Нет, я не брала», — отозвала сестра. «Я сама не могу найти свой пистолет с присосками». Послышалось горестное хныканье. Из-за стены кубиков появилась Пинки в сопровождении Ораша. «Я испекла торт, хотела всех угостить, а тут пропали мои любимые чашечки», — пожаловалась лунная принцесса. «Ос!» — Ораш указал себе за спину. Отсутствие мечей говорило само за себя. Появился Коко с грифом от штанги. «Пок-пок-пок! Пок-пок!» Грустно прокудахтал он и уронил гриф на пол. «Хм, странно все это», — задумчиво протянул Флай. «Да ничего странного. Это все шуточки Бублика», — заявила Глория. «Надо его найти и отобрать все назад». «Что еще вы хотите у меня отобрать?» Из-за спины скейтбордистки появился возмущенный Бублик. «Вам мало, что вы стащили у меня селфи-палку? М-м-м?» «Но это не мы», — возразил Флай. «Не вы? А кто же тогда?» Пушистый космоблогер недоверчиво прищурился и внимательно посмотрел на друзей. Глория, Ораш, Коко и принцесса Пинки тоже покачали головами. Бублик с подозрением хмыкнул и гордо удалился. «Никому, никому нельзя доверять!» — ворчал себе под нос Бублик, устанавливая на полке старенькую видеокамеру. «Ну ничего, я выведу воришку на чистую воду. Не будь я известным космическим сыщиком Бублинандом Гала Рибиусом!» Глория упорно продолжала искать свой пистолет. Она обшарила ящики стола Ромы, но и там ничего не нашла. «Да куда же подевался мой бластер?» С досадой пробормотала девочка и вдруг заметила цепочку когтистых отметин на полу. «Ой!» Скейтбордистка двинулась по следу и скоро уперлась в большую коробку. В боку коробки чернело отверстие. «А это еще что такое? Ребята, все сюда! Скорее!» Со всех сторон к Глории сбежались геройчики — Флай, Пинки, Ораш, Коко и Бублик. «Я обнаружила следы, и они привели меня сюда!» Глория указала на дыру. «Ну и что? Дыра и дыра!» — пожал плечами Флай. «Нет, Флай, это не просто дыра!» — загадочно произнесла девочка. «Это чья-то дыра!» Брат и сестра опасливо заглянули в отверстие. Из темноты на них смотрели два огромных горящих глаза. Послышались возня и страшное шипение. Флай и Глория с криками бросились бежать. За ними поспешили все остальные. «Теперь понятно, кто стащил наши вещи». Скейтбордистка осторожно выглянула из укрытия под столом. «Этот кто-то там». «И кто же этот кто-то?» — взволнованно спросила Пинки. «Некий таинственный враг. Ну, просто друг ведь не стал бы брать чужие вещи без спроса», — логично пояснила Глория. «О, нет, мои дорогие, все гораздо хуже!» — послышался вдруг голос генерала де Кролля. Геройчики обернулись. «Это не просто таинственный враг, это мышь!» Зловеще продолжил генерал. «Мышь?» — испуганно спросила принцесса. «А кто это?» И плюшевый заяц начал леденящий душу рассказ. «Я еще помню те времена, когда жизнь была не такой комфортной. Случалось, что людей и их дома одолевали мыши, страшные звери с острыми зубами и длинными хвостами. Если мышь заводилась в доме, горе всем его обитателям. Мыши воровали продукты, портили вещи, а самое страшное — то, что они грызли игрушки. Когда папа Ромы был еще совсем маленьким, мне довелось защищать его дом от ужасной мыши. И вот, похоже, мышь вернулась». Геройчики слушали генерала с открытыми ртами. Тем временем из коробки раздалось страшное шипение. Пинки в страхе спряталась за Флая. «Ой, я боюсь!» «Не бойтесь, моя дорогая!» Заяц обнадеживающе улыбнулся. «К счастью, у вас есть я! Равняйсь! Смирно! Вперед!» Генерал выхватил свою деревянную саблю и бросился в дыру. Из коробки донеслись звуки борьбы, визг мыши и воинственные крики де Кролля. «Так, вот тебе! Получай! А ну, верни все, что похитила! Ух!» Геройчики вздрагивали от жутких звуков. Наконец, все стихло. Из дыры появилась тележка, доверху груженная пропавшими вещами. Следом за ней вышел и сам де Кроль. «Все, можете больше не бояться!» — гордо объявил он. «Ура!» — друзья бросились разбирать вещи. «Мои любименькие чашечки!» — проворковала Пинки. «Генерал, вы мой герой!» «Ура! Слава генералу!» Хором закричали геройчики. Позже друзья сидели в кафе Пинки и пили чай. Де Кроль занимал почетное место во главе стола. Пинки протянула генералу кусок торта с розочкой. «А лучший кусочек нашему герою!» «Ну что вы, не стоит!» Заяц самодовольно улыбнулся и принял торт. «Да здравствует наш дорогой генерал!» — завопил его верный помощник и адъютант Мелкотрон. «Самый генеральский генерал на свете!» «Слава генералу!» — хором вскричали остальные геройчики. А в это время Бублик решил убрать с полки камеру. «Ну вот, мышь поймана, камера больше не нужна. Ой, что это тут у нас?» Инопланетянин нажал кнопку воспроизведения, и его глаза расширились от удивления. «Затяни меня, черная дыра! Вот это прикол! Хе-хе-хе!» И Пушистик потащил камеру в кафе лунной принцессы. «Страшно подумать, что было бы со всеми вами, если бы не наш генерал!» Мелкотрон назидательно покачал головой и оглядел геройщиков, сидевших за столом. Флай виновато закивал. Но тут нравоучение адъютанта бесцеремонно прервал Бублик. «Ну, генерал, здорово! Вот это фокус! Отпад!» Затараторил космоблогер и подтолкнул к столику видеокамеру. Геройчики с недоумением посмотрели на Бублика. «Я думал, что генерал шутить не умеет, а он так здорово разыграл нас всех с этой мышью!» — веселился Бублик. «Что значит «разыграл»?» — удивленно спросила Глория. Все повскакивали со своих мест и подбежали поближе к экрану камеры. Хмурый генерал насупленно молчал. Бублик, продолжая радостно хихикать, включил видео. На записи боты генерала тащили в коробку блины от штанги, скейт Флая, мечи Ораша и другие пропавшие вещи. Мелкотрон прыгал вокруг, оставляя за собой следы в виде мышиных лап. Потрясенные геройчики смотрели, раскрыв рты. Один Бублик хохотал до колик в животе. «Смотрите, смотрите! Ха-ха! Вот, тащит скейт! И почему это не я придумал? А мелкотрон-то, мелкотрон! Ой, не могу! А-ха-ха-ха! Так это что? Значит, не было никакой мыши? Озадаченно спросила принцесса. Но тогда получается, что вы нас обманули? Флай изумленно посмотрел на плюшевого зайца. Все повернулись к Декроллю. Генерал, понурив голову, молча встал из-за стола и пошел прочь. Мелкотрон засеменил следом. Бублик недоумевающе переводил взгляд с одного геройщика на другого. «А что это у вас такие лица? Разве не смешно?» Расстроенные геройщики разошлись в разные стороны. От праздничного настроения не осталось и следа. Каждый занялся своим делом. Пинки испекла очередной торт, и Ураш разрезал его на равные кусочки. Коко тренировался со штангой, Бублик снимал репортаж на селфи-палку. «Теперь стало совершенно очевидно, кто таскал наши вещи. Но зачем они были нужны генералу, остается загадкой». Инопланетянин продолжил съемку и внезапно наткнулся на след от мышиной лапы. «Ха! Опять?» — Бублик разочарованно присвистнул. «Я-то думал, генерал классный шутник, а у него одни и те же приколы!» За спиной Бублика мелькнула мрачная тень, но он ее не заметил. Генерал Декроль грустил в своем штабе-чемодане. Он меланхолично раскачивался в кресле-качалке. На ногах у него были яркие домашние тапочки в виде зайчиков. Декроль рассеянно гладил кошечку-точилку, которая сидела у него на коленях. «Мой генерал, не желаете ли чашечку чая?» Адъютант всеми силами пытался утешить любимого начальника. «Нет, мелкотрон». Генерал печально вздохнул и отвернулся. «Так опозориться! И в моем-то возрасте! О чем я только думал!» Адъютант вздохнул и поплелся в штабную кухню. Вдруг послышался пронзительный писк, и по стене штаба скользнула зловещая тень. Генерал вскочил на ноги. «Что? Не может быть! Это она, мелкотрон!» Радостный помощник прибежал обратно с чашкой чая. «Чайку?» «Какой чай? Объявляй общую тревогу!» Адъютант отбросил чашку с чаем и без промедления затрубил в горн. В кафе Бублик снимал очередной репортаж. Флай, Глория и Пинки уныло сидели за столиком. Внезапно в кафе ворвался генерал. «Тревога! Уровень опасности красный! В доме мышь!» «Ой, да хватит уже!» — равнодушно отмахнулся Флай. «Как вам не стыдно обманывать?» Пинки укоризненно посмотрела на Декроля. «Да!» — насмешливо добавил Бублик. «Шутка, рассказанная дважды, перестает быть шуткой!» Космоблогер развернулся, чтобы уйти, и уперся носом во что-то мягкое. Бублик отступил, и его глаза округлились от страха. Это был шерстистый серый бок огромной мыши. Мышь угрожающе двинулась на Бублика. «А-а-а! Что это?» — истошно заорал тот и бросился бежать. «Это мышь! Это мышь! Мышь!» В кафе воцарилась паника. Огромная мышь наступала на Пинки, принюхиваясь к торту в руках куколки. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — завизжала лунная принцесса. Флай отважно бросился на перерез мыши. «Пинки, беги!» Мышь переключилась на мальчика и грозно двинулась к нему. Флай запнулся и упал. Гигантский грызун был все ближе и ближе. И тут ему прямо между глаз прилетела мягкая тапочка генерала. Затем Декроль хорошенько размахнулся и прицельно метнул вторую. Мышь в недоумении остановилась. «Мелкотрон, давай!» — скомандовал Декроль. «Есть мой генерал!» Мелкотрон навел на мышь игрушечную пушку и выстрелил присоской. На снаряде надулась целая связка воздушных шаров. Они взмыли вверх, увлекая пищащую мышь за собой, и исчезли в открытом окне. «Да здравствует генерал, победитель мышей!» — воскликнула Пинки и обняла Декроля. «Беру свои слова назад, генерал!» — с уважением сказал Флай. «Вы настоящий победитель!» «Это моя работа!» — скромно отозвался плюшевый заяц. Бублик тут же выхватил селфи-палку, и все выстроились вокруг генерала. «Внимание! Историческое фото!» — торжественно объявил космоблогер. «Скажите, мышь?» У каждого из нас бывают ситуации, когда хочется признания и аплодисментов. Но в погоне за популярностью мы поступаем не очень честно и красиво. И как же замечательно, что порой жизнь дарит нам второй шанс и дает возможность исправить свои ошибки.